Правильная дорога. Пока в Краснодаре строили декорацию, мы решили снять под Москвой эпизод «Колокольня». Цыргеладзе предлагал нам построить декорацию звонницы в павильоне, снимать будет удобнее, но мы отказались. Хотелось, чтобы все было убедительно, по-настоящему, чтобы была высота, чтобы была фактура. Мы с Таланкиным и Ниточкиным решили в воскресенье поездить на моем москвиче, поискать колокольни с уцелевшими колоколами. Посмотрели по карте, очень понравилось название «Спас Клепики». И дорога туда была обозначена как дорога первой категории. Поехали. Проехали километров 30 по асфальту, и дорога первой категории перешла сначала в грунтовую, потом в проселочную, а потом и вовсе в тропинку. Едем по полю. Въехали в лужу и завязли. Пытались вытащить никак. Сидим на травке, курим и ждем. Может, кто-нибудь проедет. Поле, огромная лужа, а посреди поля на ржавых железных столбах огромный портрет Ленина с простертой вперед рукой и надписью «Правильной дорогой идете, товарищи». Наконец появился трактор. «Троса нет», — сказал тракторист. Мы показали бутылку водки. Тракторист извлек из-под сиденья веревку, привязал к ней большую гайку и закинул на электрические провода. Дернул, содрал провод, оставив без света какой-нибудь колхоз или район, и вытащил наш москвич. И мы поехали в том направлении, куда указывал Ленин. Там и нашли колокольню с уцелевшим колоколом. Через несколько дней приехали снимать. С трудом по узкой винтовой лестнице затащили камеру, штативы и осветительную аппаратуру на самый верх. Кабеля не хватило. Пришлось тащить еще и два больших аккумулятора от танка. Снимать было тесно и неудобно, точки отхода не было. Но мы все-таки разбили блюдечко о штатив, киношная традиция, и сняли сцену. И на 40-метровой высоте отметили первый съемочный день шампанским. Это было 3 августа 1959 года. В этот день родился мой сын Колька.